Глава вторая. Однако, чтобы объяснить и саму ту Ахмылову рать, как излоключение родителей будущего Сергия, боярина Кирилла и его жены Марии, должны мы отступить назад во времени, и намного отступить, поболее чем за столетие, в прежде бывшую судьбу ростовской земли, судьбу, которая как-то все не состаивалось, да не состаивалось, да так и не состоялось совсем. А град Ростов-Великий был между тем древнейшим градом Залесья, всей этой огромной, холмистой, утонувшей в лесах и еще очень и очень необжитой Украины, которую позже назовут Залесской или Суздальской Русью, а еще спустя Владимирским Великим Княжеством. Но еще не было ни Владимира, ни Суздаля, и не хлынули еще с юга новые насельники, распахавшие Аполья и наставившие городов по крутоярам рек. А Ростов Великий уже стоял, как Киев, как Полоцк, как Новгород, и был прозван Великим не просто так, ни красного слова ради, ни из пустой выхвалы великим и был. И епископия учредилась ростовская, и была она старейшей и паче других уважаемой в Залесской земле. И храмы воздвигнулись, и мудрость книжная процвела, и православная вера в жестокой борьбе с языческим идолослужением паче всего воссияла именно здесь. Сказывают и доныне, как идол языческого бога Велеса, сотворенный из камени многоцветного, уходил в грозе и буре от дворца Константинова на окраину города Велесов конец. Великая гора зажгла град и капище древнего бога. Он же сам вышел из капища и пошел по берегу. Пылали и рушились хоромы окрест, а озеро кипело у его ног, выбрасывая на берег снулую рыбу. И как некогда в матерь городов русских в Киев стремились ученые люди, взыскующие света книжной мудрости, так ныне в Ростов ехали и шли книгачи, жаждавшие света знаний. Но как-то так пошло потом, что возник и усилился хлебный Суздаль, а там и Владимир на Клязьме, основанный Владимиром Мономахом во имя свое. И сей град, младший пригород Ростову, скоро обогнал родителя своего, и уже и стол великокняжеский перешел туда, и стала меркнуть слава древнейшего города. Старший сын князя Всеволода Большое Гнездо Константин восхотел воротить Ростову главенство в земле Владимирской. Сел тут на княжение, не подчиняясь воле родителя своего, а в 1216 году в Грозной Сече на Липице, наголову разбив соединенные рати младших братьев, вернул себе отторгнутый у него по прихоти престарелого отца Великий стол. И чтобы тут не процвесть вновь Ростову. Увы, всего через 2 года Константин умер, не успев ни укрепить отчину, ни сломать волею доброхотов брата Юрия, ни вырастить юных наследников своих, коих оставил почти детьми, заповедав им ходить в воле дяди и своего ворога Юрия. Так и вновь не состроилась судьба града Ростова. Был Константин высок, породист, храбр и талантлив к рати и многомыслен. О библиотеке его, огромной, поражающей воображение в 1000 книг, поминали, слагали легенды по всей Руси еще долгие годы спустя, даже и после Батыева погрома. Теперь, когда прошли века и угасли былые страсти, спросим в все же, почему Константин не исполнил воли родительской, не сел на столе во Владимире и тем обрек свой род на медленное угасание? Почему он так упорно держался Ростова, главенствующая судьба коего была уже позади, в невозвратном, хотя и славном далеке-далеком прошедших лет?